Глава 327. Я буду скучать по нему. Они стояли в маленькой комнате и смотрели на Питера прямо перед собой. Фекс не мог в это поверить. Они быстро и успешно добрались до комнаты Питера, не доставив ему никаких хлопот. Такого рода вещи могли быть сделаны только после тщательного исследования, и Фекс посмотрел на Логана с еще большим изумлением. Для Логана его план оказался лучше, чем он думал. Все было проще, чем в любом другом месте, и причина была в том, что военные придерживались той же самой рутины вплоть до последней секунды. Было несколько переменных, которые Логан планировал, но ожидал, что они ему не понадобятся. Когда он шел по некоторым коридорам и комнатам, все оказалось так, как он и ожидал. Тем не менее, он держал своих пауков снаружи, чтобы наблюдать на всякий случай. Если бы они внесли какие-то изменения в свой распорядок дня, пауки смогли бы увидеть их и сообщить ему заранее. Была только одна сложная часть всей операции, и это было связано с комнатой, в которой находился Питер. Чтобы не спускать глаз с Питера, его поместили в отдельную секцию по сравнению со всеми остальными. Комната, сделанная специально для него, была пуста от контакта с внешним миром. Кроме того, у двери должны были стоять два охранника. Так было лучше и для Фекса, и для Квина. Военные ожидали нападения извне. Легче всего атаковать во время мероприятия, когда солдаты заняты и рассредоточены. Если бы они вызвали панику, то были бы заняты общением с общественностью, а затем разбирались бы с нападением. Они были уверены в своих мерах и никогда не ожидали, что кто-то изнутри что-то сделает. Их главная забота заключалась в том, чтобы другие или студенты видели их, так что это было лучше для них. Два охранника, стоявшие у входной двери, были тем местом, где Фекс должен был вступить в игру. Они молча стояли за углом комнаты Питера, ожидая ответа сверху. Как только Ворден успешно вырубит Квина, они начнут действовать. Если нет, они развернутся и бросят все это дело. Им нужно было подождать, потому что единственное, что они могли сделать в этот момент, это вырубить двух охранников перед ними и забрать Питера. Логан все рассчитал заранее, так что смена только что произошла. Еще час никто не найдет их избитых тел, а это означало, что они должны доставить Питера к Сильвер в установленные сроки. Затем сверху было получено сообщение. «Он сделал это, и гораздо быстрее, чем я думал!» Удивленно сказал Логан. Из-за угла коридора снова появились два паука. Они взобрались по стене и поднялись на потолок. Они шли, пока не оказались прямо над головами двух солдат. «Ты готов?» – спросил Логан, заметив, что Фекс вертит в руках струну. Эта струна отличалась от обычного типа, который он использовал. Когда Фекс использовал свои способности раньше, струны всегда были почти невидимыми для глаза. Но эта струна была окрашена в красный цвет, как кровь. В эту способность была влита его вампирская кровь, чтобы сделать ее в несколько раз сильнее. Единственная проблема заключалась в том, что это заняло некоторое время подготовки к использованию. Вот почему он не мог использовать ее против зверя королевского яруса раньше. В то же время он уже считал, что это будет бесполезно, потому что зверь королевского яруса был слишком силен. Тем не менее, для таких ситуаций, как это было идеально. Когда Фекс наконец был готов, он кивнул, и в то же самое время пауки упали вниз, зависнув над шеей охранников. Они оба почувствовали что-то щекочущее на своей шее. Один солдат устал шлепать по ней, а другой развернулся, пытаясь швырнуть в паука чем попало. Этого небольшого отвлечения было достаточно, чтобы Фекс выхватил свои кроваво-красные струны. Они быстро обернулись вокруг их ртов, как паутина, прежде чем обернуться вокруг их ног и потянуть их на землю. Затем, наконец, все их руки и ноги были покрыты струнами. Они пытались освободиться от струн, но это было почти невозможно для них. Пауки продолжали двигаться вдоль их тела, ища любые следы оборудования, которое могло бы их выдать. Единственное, что было найдено – это трекер, который был помещен вместе с кнопкой оповещения. Однако тревога не была нажата, так что лучше было оставить их как есть. Они вошли в комнату и увидели, что Питер стоит неподвижно. Он слышал шум снаружи и гадал, что происходит, но никак не ожидал увидеть этих двоих. Питер уже потерял надежду на спасение. «Я никогда не думал, что ты спасешь меня», — сказал Питер. «Не благодари нас, пока не услышишь, что мы хотим сказать. И это не очень хорошая новость», — ответил Фекс. Вернувшись на поверхность, Ворден снова поменялся с силой. Он только что отправил отчет остальным, чтобы они продолжили то, что делали. Он еще не извлек кровь, так как Фекс предупредил его, и они должны были ждать подходящего момента. Он знал, что Квин сейчас проходит через избавление от своей зависимости. Фекс никогда не знал о связи, которую имел Ворден, и никогда не ожидал, что он сможет получить такую мощную силу. Он надеялся, что Квин, проходящий через зависимость, будет достаточно слаб до такой степени, что ему будет легче вырубиться. И, похоже, это сработало. Много раз, когда Ворден наблюдал за Квином, ему казалось, давали 2 или 3 шанса, как будто у него было больше жизни, чем одна. Но на этот раз этого не случилось. Однако это также означало, что во время боя Квин будет близок к превращению в кровососа. Ему сообщили, что на теле Квина должна быть такая же фляжка. Ворден поискал и нашел точную копию. Следующим шагом было терпеливо ждать, пока остальные вернутся к нему, или пока не появятся признаки того, что Квин начинает меняться. «Мы успешно поймали Питера. Сейчас поднимемся», — сказал Логан. Казалось, все встало на свои места. Лейла вошла в комнату и теперь стояла рядом с Квином. Они оба смотрели на его тело. «Как ты думаешь, как он отреагирует, когда проснется?» – спросила Лейла. «Я думаю, он разозлится, но поймет. Он скоро поймет, что на нашем месте поступил бы точно так же», – ответил Ворден. Он вытащил маленький кинжал и начал резать Квина по руке. Кровь начала сочиться из раны и стекла в фляжку. «Ты думаешь, это правильно? Разве мы не жертвуем одной жизнью ради другой?» – спросила Лейла. «Не забывай, Питер уже был схвачен военными, и мы ничего не могли поделать. Это решает обе наши проблемы. Они никогда не узнают о вампирах, и на короткое время это избавит нас от вампиров». 0 из 95 хп. Жажда крови на максимуме. Теперь вы трансформируетесь. Стандартные сообщения появились, даже если Квин не был в сознании. Внезапно, как только фляга наполнилась, тело Куина начало трястись вверх-вниз. Ворден сразу понял, что это такое. Он быстро передал Лейле фляжку с кровью Куина. Затем он схватил другую фляжку, которая была на теле Куина. Он держал рот открытым одной рукой, а другой выливал все это в него. Через несколько мгновений тряска прекратилась. Вздувшиеся вены и мышцы успокоились, и казалось, что на данный момент все были в безопасности. Было потреблено несколько групп крови. Расчет увеличения стата. «Возьми и это», — сказал Ворден, протягивая ей вторую фляжку. «Фекс сказал, чтобы Квин оставил ее себе, но я боюсь, что это может принести нам еще больше неприятностей в будущем. Не беспокойся обо мне и просто уходи», — сказал Ворден. Прежде чем уйти, она бросила один взгляд на Квина. Был хороший шанс, что его нынешняя жизнь теперь будет принадлежать ей. Всегда убегает, но все же, по крайней мере, Квин никогда не преследует. Он решил делать все по-своему. С этими словами она выбежала из здания. «Не буди Квина», — сказал Ворден. «Это для твоего же блага». Снаружи двое мальчиков вернулись с Питером. Они дали ему одну из масок на случай, если другие ученики снаружи увидят его. Хотя было уже довольно поздно, и почти все студенты уже вернулись в свои комнаты. Лейла выбежала им навстречу, когда они встретились на платформе неподалеку от военного отеля номер 2. Она видела 3 мальчиков в масках и должна была признать, что это выглядело немного пугающе. Маски имели пугающий вид в их конструкции. Они выглядели как демоны. «У тебя есть кровь?» – спросил Фекс. «Вот», — сказала Лейла, протягивая ему фляжку. Затем она быстро вытащила вторую и протянула ему тоже. «Ворден сказал, что знает, что ты хочешь как лучше, но есть шанс, что другие придут за этим». Фекс хотел сказать «нет». Он хотел, чтобы у Квина было хоть что-то на память о нем, когда он уйдет. Это был подарок, но в то же время он был бы просто эгоистом, если бы настаивал. Это правда, если люди найдут флягу, есть хороший шанс, что она будет исследована. Он взял две фляжки и схватил Питера за руку. «Скажи Квину, что ему не нужно беспокоиться о вампирах. На второй военной базе вампиров нет, как и на других военных базах. Как только я уйду с Питером, ему какое-то время ни о чем не надо будет беспокоиться. У меня нет времени попрощаться со всеми вами. И у Питера тоже. Я желаю вам всем удачи в будущем», — сказал Фекс, когда он схватил Питера и унесся вдаль. Облако тумана, казалось, окутало их обоих, и когда туман рассеялся, их больше не было видно. У Лейлы и Логана не было даже шанса сказать свои последние слова. «Знаешь, когда Фекс только появился, я его ненавидела, особенно за все, что он сделал с Эрин», — сказала Лейла. «Но он действительно никогда не был плохим парнем. Я буду скучать по этому идиоту». «Конечно, без него и моего помощника будет как-то странно. Удачи вам обоим», — сказал Логан.